разложить, привыкнуть к тому, как разложено, а потом про полочки забыть. Метание, дерзость, эмоциональная несдержанность характера, стремление к свободе. Первое. Начинается с того, что она заставляет его читать книгу, не скрывая, что ей эта книга совершенно неинтересна. Понимая, что ставит его в глупое положение, она все же настаивает, и он читает. Тогда она перестает слушать и резко переходит к другой теме. Второе. Эта тема касается ее мужа. Разумеется, серьезно обсуждать мужа с Ракитиным глупо, и все же. Но Ракитин не способен, хотя бы в какой-то степени, серьезно подхватить эту тему. Так ей кажется. И тогда остается опять просить его читать. Это, кажется, единственное, что он может. Он говорит «слушаюсь» и принимается за книгу. Третье. Внезапно мать спрашивает, где Коля. Наталья Петровна отвечает, что он пошел гулять с учителем. И невольно у Натальи Петровны завязывается с Ракитиным разговор об этом учителе. Она ведет себя так, как ведут себя люди, когда они вдруг вспомнили, что еще не рассказали самого важного. Она будто бы совершенно естественно бросается в изложение новости, что, мол, наняли нового учителя, да еще молодого, да еще симпатичного, и что хорошо бы им с Ракитиным заняться его воспитанием. Правда, в этой естественной бурной рассказ о новости вкрачивается небольшая доля насмешливости над Ракитиным. Ракитину, может быть, молодой человек не понравится, так как он не очень ловок, а Ракитин любит только очень ловких. Тем не менее, ни этот азартный рассказ о новости, ни эта доля насмешки не цель. А цель достаточно скрытая, заключается, кажется, в том, что Ракитину Наталья Петровна как бы тайно дает понять, чем она живет, чем взволнована. Но разве он способен догадаться? И, видя эту его неспособность, она снова предлагает лучше вернуться к книжке, к той злосчастной единственной фразе, которую он то и дело повторяет, прерываемый ею. Четвертое. И снова она прерывает его. Теперь решил расспросить, не видел ли он Веру. Разумеется, этот вопрос не сейчас родился в ней. Она этим вопросом занята с утра. Как и той самой темой, не кажется ли Ракитину, что ее муж смешон. Она полна этими вопросами, но вылезают они неожиданно, сбивая, разумеется, Ракитина с толку. Ведь он опять только начал читать эту фразу о Монте-Кристо, который вскочил, прерывисто дыша. Видя его растерянность, она пожалела Ракитина и великодушно разрешила, наконец, отложить книгу. Тут и вовсе воцарилось молчание. Пятое. Походив немного и будто выключив Ракитина из поля своего внимания, она вдруг снова резко обратилась к нему с просьбой теперь не читать, рассказывать что-либо. Он попытался прийти в себя, чтобы начать что-то рассказывать. А она так села возле него и так стала слушать, будто действительно его рассказ мог бы занять ее. Но он, конечно, не занимал ее, и она старалась из его рассказа вытянуть для себя что-то такое, что ей было бы интересно в нынешнем ее состоянии. И она переводит его разговор на темы, ей интересны, желая, чтобы он понял ее самочувствие. Но он не в состоянии понять это, и тогда беседа с ним утрачивает для нее и вовсе всякий интерес. Она опять будто забыла о нем. Шестое. Теперь он уже должен был подойти к ней и прямо спросить, что же с ней происходит.